Раздел 3. О вреде больших состояний. Прежде чем перейти к общим рассуждениям, начну с частного примера так называемых идеальных миллиардеров. Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет и Ингвар Кампрат, построивший компанию IKEA с нуля, не унаследовали, а самостоятельно заработали свои капиталы. На сегодняшний момент Гейтс уже успел потратить на благотворительность примерно половину заработанного за всю свою жизнь капитала. И Гейтс, и Цукерберг завещали на благотворительность 99% того состояния, которое останется после их смерти. Оба баснословно богатых бизнесмена живут не то чтобы совсем скромно, но особыми проявлениями роскошного сверхпотребления не отличаются. Уоррен Баффет и Ингвар Кампрат, умер в 2018 году, завещали половину заработанных ими денег на общественно полезные цели. Баффет живет в доме, купленном в 1958 году за 30 тысяч долларов. А Кампрат и вовсе отличался бережливостью на грани здравого смысла. Селился в самых дешевых отелях, летал эконом-классом, ездил на старой Вольво, покупал одежду на барахолках, а стричься предпочитал во время поездок в развивающиеся страны. Являясь самым богатым человеком Швеции с состоянием в 75 миллиардов долларов, Кампрат в личном потреблении позволял себе меньше, чем значительная часть жителей Швеции. Понятно, что подобное поведение не является типичным для большинства сверхбогачей, но оно интересно именно как пример ситуации, когда очень сложно найти какие-либо минусы в существовании подобных миллиардеров. В течение жизни они занимаются активной и эффективной предпринимательской деятельностью, вносящей заметный вклад в развитие мировой экономики. Каких-то экстраординарных непроизводственных расходов на роскошное потребление не допускали. Потом переключились, завещали деньги на решение общественно полезных задач. В случае, если человек самостоятельно заработал большое состояние и потратил его на благотворительность, он приобретает право принять решение о том, куда и как тратить ресурсы для развития общества и достижения всеобщего благосостояния. В иной ситуации подобные решения принимают политики или бюрократы. Перед нами в чистом виде пример перехода права на принятие значимых решений. С точки зрения общественного благосостояния важен лишь вопрос, кто примет более эффективное для системы решение – миллиардер, бюрократ или политик. И здесь следует заметить, что предыдущие решения, заработавшие бы свое состояние миллиардера, были неоднократно признаны удачными сотнями миллионов людей, проголосовавших за них своими деньгами. Это не гарантия того, что и следующие их решения окажутся удачными, однако существенно увеличивает на это шансы. В то время как политиков очень часто выбирают не за их эффективные решения в прошлом, а за обещание осуществить популярные решения в будущем. Таким образом, можно предположить, что вероятность принятия эффективных решений политиками несколько ниже, чем в случае с миллиардерами. Остановлюсь на примере Билла Гейтса подробнее, ибо он идеально иллюстрирует механизм перераспределения власти от политических институтов к богатым благотворителям. Гейтс не просто раздает свои деньги абстрактным нуждающимся, но сам активно управляет деятельностью своих фондов, в рамках которых меценаты принимают решения, например, бороться ли в первую очередь с туберкулезом или малярией, и как распределить средства между этими целями. Фонд Гейтсов тратит заметные объемы средств на лоббирование крупномасштабных проблем. Например, именно его фонд поддерживает законодательные инициативы об ужесточении правил в отношении курильщиков и табачных компаний по всему миру. Гейтс занимает второе место после США как государства по размеру пожертвований Всемирной организации здравоохранения и так далее. Пример Гейтса не исключителен, но весьма показателен подходом к направлениям трат. Меценатство в развитых странах — весьма распространенное явление. Доля благотворительности в ВВП хоть и растет, но крайне медленно, чтобы это на что-то влияло. Удивительно другое. Благодетели вместо простой раздачи ресурсов нуждающимся все больше концентрируются на целенаправленном решении глобальных мировых проблем, жертвуя на это не только средства, но также свое время, внимание и талант. Гейтс олицетворяет собой попытку сверхбогатых людей подменить правительство как субъект решения глобальных проблем человечества. Идеальные миллиардеры пока не составляют большинство среди сверхбогачей. Инициативу The Giving Pledge, участники которой обязуются завещать на благотворительность не менее половины собственного состояния, на май 2019 года подписало всего 204 человека. Около 50% из них миллиардеры, в то время как общее число баснословно богатых людей во всем мире превышает 2800 человек. Однако в развитых странах пропорция идеальных миллиардеров больше и уже превышает 10% от числа обладателей сверхкрупных состояний. Учитывая динамику данного процесса и моду на него, есть все основания предполагать, что в обозримой перспективе число подобных меценатов расширится. В любом случае, примеры идеальных миллиардеров, что помимо политической борьбы со сверхкрупными состояниями, существует и такой путь, как культурная революция сверхбогатых людей в идеальных миллиардеров. Данный путь, связанный с эволюцией общественной морали, позволил бы ликвидировать практически любые минусы наличия крупных состояний, не теряя их плюсов. Обычно при обсуждении негативных аспектов больших финансовых состояний акцент делается на возможностях сверхбогатых людей искажать демократические процедуры, оказывать чрезмерное политическое влияние, а также добиваться необоснованных административных преимуществ для своего бизнеса. В наше время много подобных примеров, хотя и они тоже больше характерны для развивающихся стран. Разговор об этом следует начать с того, что исторически демократические процедуры существовали, как правило, лишь в тех обществах, где власть и собственность были разделены. И в деспотиях древности, и в тоталитарных государствах XX века можно было говорить о существовании власти собственности. Ситуации, когда качество жизни и объем потребляемых благ прямо зависел от места в иерархии власти. Потеря места в иерархии означала потерю богатства и уровня потребления. Если исключить разговоры про так называемую военную демократию, то примеров сколько-нибудь демократической организации власти в обществах, где власть и собственность не разделены, в реальной истории не наблюдалось. Если собственность не является независимым от властной вертикали источником политических ресурсов, то властная вертикаль ничем не уравновешена и, как правило, способна не позволить сменить себя демократическими методами. Любая системная политическая активность, находящаяся в оппозиции к действующей властной вертикали, требует независимого финансирования. Исторически оно, как правило, поступало от владельцев крупных состояний. Если основные ресурсы сосредоточены в руках людей, прямо или косвенно включенных во властную вертикаль, а в стране появился авторитарный лидер, у подобных держателей ресурсов меньше стимулов и реальных возможностей для использования средств для противостояния авторитарным тенденциям, нежели у владельцев крупных состояний, которых нельзя уволить. Фон Хайек говорил, «Частная собственность является главной гарантией свободы, причем не только для тех, кто владеет этой собственностью, но и для тех, кто ею не владеет». А Лев Троцкий прямо постулировал. В стране, где единственным работодателем является государство, оппозиция означает медленную, голодную смерть. Старый принцип «кто не работает, тот не ест» заменяется новым «кто не повинуется, тот не ест». Одной из главных причин, почему, например, в Украине или Молдавии авторитарные тенденции были остановлены, а в России или Белоруссии этого не удалось сделать, состояло ровно в том, что в данных странах были сильные, независимые от власти олигархи, способные финансировать народные выступления или системную оппозиционную активность. В Белоруссии таких олигархов не было никогда, а в России они были разгромлены, подчинены центральной властью до того, как народное недовольство центральной властью оказалось на том уровне, который мог угрожать системе. Очевидно, что обратной стороной воздействия на политические процессы богатой прослойки общества является злоупотребление подобным влиянием для получения необоснованных экономических преимуществ. Однако такая ситуация, вероятно, позволит защититься от авторитаризма, который может привести к еще большим потерям. В развитых демократиях, где нет особых проблем с авторитарными тенденциями правителей, данная функция сверхбогатых людей для получения экономических преференций и гораздо более социально ответственное поведение сверхбогатых людей в среднем и растущую прослойку идеальных миллиардеров. Теперь доведем пример о покупке политического влияния до абсурда. Предположим, в развитой демократии с относительно низким уровнем коррупции отдельный, самостоятельно сделавший свое состояние миллиардер, использует большие деньги для достижения поста депутата или губернатора. Альтернативой ему является профессиональный политик, честно агитирующий людей и опирающийся на гораздо меньший финансовый ресурс. Если рассуждать, кто из них абстрактно-теоретически окажется общественно полезным, получив должность, то мы опять придем к противопоставлению политика, который раздает обещание принимать популярные решения в будущем, и бизнесмена, за эффективные решения которого в прошлом люди уже проголосовали деньгами. Единственное бесспорное, рациональное соображение о том, почему избыточное политическое влияние богатых людей в развитой демократии может быть объективно вредным для общественного блага, состоит в том, что если большинство политического истеблишмента происходит из богатых или зависит от политических пожертвований богатых, то это может препятствовать эффективному прогрессивному налогообложению богатых. Можно, конечно, поговорить о том, что тема прогрессивного налогообложения богатых затрагивает не только вопросы социальной справедливости, но и проблемы перераспределения прав на принятие решений по экономическим вопросам от бизнесменов к чиновникам. Но в целом я не буду спорить, что существуют ситуации, когда данное соображение может представлять собой реальную проблему. Однако данная проблема едва ли не единственный минус на фоне огромного количества плюсов. Подводя итоги, повторим основные тезисы о вреде больших финансовых состояний. Тезис первый. Сверхкрупные состояния несут некоторые издержки для общественного благосостояния, которые также можно считать платой за эффективные стимулы по системе в целом. Тезис второй. Сверхкрупные состояния могут быть не только вредны для общества, но и объективно полезны для него. Например, в случае с идеальными миллиардерами, увеличение числа которых — задача скорее культурной эволюции, нежели государственной политики. Тезис третий. В слабых, неустоявшихся демократиях владельцы крупных состояний, помимо очевидного вреда, могут выполнять и объективно полезную функцию противодействия скатыванию в авторитаризм.